Все, прерывает ее Юки. Все, высказалась. Не можешь справиться, вали к себе в берлогу. Долг останется. До следующего раза, бесполезная. ПФФ. Фыркает старшая мать и исчезает, сопровождаемая хлопком воздуха. Кто, говорит Юки, пожирая Акиру глазами. Кто сделал с тобой это? Погоди, погоди, мне без разницы. Все ответят. Акира, Юки. Акира смотрит на Юки, потом на голема, который поворачивается к нам за неимением другой цели. Все ко мне, кричу я, подтаскивая тех, кто не успевает своими щупальцами и раскрывая над нами два слоя кровавой сферы. О, я знаю этот взгляд, насмотрелся. Тем временем Юки делает шаг назад, освобождая немного пространства между ними и наклоняет голову, приглашая Акиру сделать то же самое. Ревет голем, трещит огонь, клубы дыма наполняют воздух вокруг. Акира тоже делает этот шаг, и они замирают напротив друг друга, словно статуэтки на крышке музыкальной шкатулки, готовые пуститься в неторопливый минуэт. «Льдом и водой», — говорит Юки, окутываясь морозным туманом, и слова ее гремят с особой силой, а ее руки описывают полукруг, и перед ней возникает сфера льда, потрескивающая от наполняющей ее эниги. «Пламенем и звездой», — звучит голос Акиры, и та, в свою очередь, окутывается пламенем, в котором сгорает ее одежда, ее руки повторяют движение Юки, отставая буквально на миллисекунды. Перед ней тоже возникает ее шаровая молния заряженной плазмы. В воздухе раздается гудение и потрескивание, словно рядом работает мощный трансформатор. Они начинают кружиться в танце. Юки занимает место Акиры, а Акира легко скользит и становится на место Юки. Я наращиваю еще два слоя кровавого щита, формирую еще две сферы. Мы, все внутри, прижимаемся друг к другу и смотрим на небольшой экран, куда Джин транслирует происходящее вокруг. Опутываю всех сетью капелек, даже если сфера не выдержит, мы сможем регенерировать. Наверное, проклятием и мольбой. Акира, светом и вечной тьмой. Юки, обе вздымают руки, словно птицы, приготовившиеся взлететь. И, хором, инферно, кричит Акира. Ледяная буря, кричит Юки. Экран вспыхивает и гаснет, нас бросает вверх, потом вниз, даже через три слоя герметических щитов чувствуется невероятная энергия, грохот и сотрясение. Наконец нас перестает трясти, и я снимаю щиты. Мы стоим в кратере, в середине которого, прямо на плавящейся земле, стоят эти двое и улыбаются друг другу. Вокруг, сколько хватает взгляда, расплавленная, трескающаяся от контраста температур земля, где-то осколками стекла, а где-то льдом. Научный комплекс ей в канцелярии, гигантский голем, а также все, что тут было, либо испарилось, либо превратилось в спекшуюся стекловидную массу у нас под ногами. Карфаген разрушен. Думаю, посыпать тут солью уже слишком, тут и так ничего не вырастет. Через стекло очень трудно прорасти. Хаем, говорю я, и головы поворачиваются ко мне. Что? Да обещали Марии Сан, что постараемся меньшими разрушениями и жертвами обойтись. Говорю я, неудобно даже как-то. Так мы и постарались. Пожимает плечами Майка. Правда, старались же, просто праздник какой-то. Вставляет свои 5 копеек Джин. А давайте сюда еще плюнем, охолони дитя. Хлопает ее по затылку Читаси. Я окидываю ее взглядом и расстегиваю рубашку. Накидываю ей на плечи. Она благодарно кивает. Юки уже завернула Акиру в свою рубашку, оставшись в темном, спортивном топике. Над нами проносится одинокий Митсубиши XF2, цветок хризантемы. А как первый упал, никто не знает. Спрашиваю я, провожая его взглядом. Читян его подбила, говорит Майка, из пистолета. А то они по нам, ракетами, едва укрылись, мне щеку осколками посекло, вот. Ну да, конечно, кто еще может подбить реактивные истребители с 9-миллиметрового пистолета? Только Читаси. Чипу, ты там живой? Надрывается по мысли связи Джин. Чипу отзывается, говорит, что живой, что на той стороне холма укрылся, на склоне, что все было зашибись, и он лично готов завтра еще повторить. Вот только животинки его бумажные все погибли, даже его фигуристые амазонки, о чем он жалеет особенно сильно. В воздухе висит марево от раскаленной земли, пахнет как при прокаливании сковороды. Под ногами у наших все еще мой щит, чтобы не наступали на все это, особенно босая Читаси и Акира. Думаю, что тут мы уже все доказали, говорит Акира. Поехали домой. И мы поехали. Глава 21. А Йошика как же? Задает резонный вопрос Джин. Она, что, Джин обводит глазами долину расплавленного стекла, и на глаза у нее наворачиваются слезы. В моем журнале никого, кроме присутствующих здесь, не отмечено. Значит, никого больше сегодня не привозили, говорит коротышка, которого, судя по бейджику, зовут Макатакира, и который на самом деле посвященный третьего ранга токийского отделения культа нашей Читоси, то есть сперва древнего бога, а теперь уже Читоси. В общем, дарвинизм в части божества у этого культа процветает, живет и пахнет. Грохнули божество, значит, круче, чем это божество, а кто может убить бога, кроме другого бога? Очень простая игра, кто первый умер, тот и проиграл. А у вас только в этом журнале отображаются все прибывшие, спрашиваю я, может, не занесли туда, или еще что? Нет, качает головой коротышка. Все, кто прибывает, заносится в журнал. Даже те, кто в третий научный попадает, хотя, он задумывается. Научники из третьего могут внести зачисление испытуемых на сутки позже, у них обычная практика. Она может быть в третьем отделе. Какое еще нахрен третье отделение? Спрашиваю у него я, оглядываясь. Тут же одно стекло осталось. Подземная часть комплекса планировалась и строилась в расчете на прямое попадание ядерного заряда средней мощности, отвечает Макото. При всем уважении к Акири-сан и Юки-сан, я сомневаюсь, что здесь была реализована такая мощь. Здесь 16 уровней вниз, да и персонал за такое время весь эвакуироваться не успел, железно. Где входы расположены, аварийные на случай, такой вот случай, показывай, говорит Читоси и тычет коротышку пальцем. Чего молчал, ну? Так не спрашивал никто, оправдывается коротышка, прекращая набивать ленту крупнокалиберными патронами. Все же обрадовались и решили домой ехать. И я тоже, раз уж сегодня умереть с честью и во славу вашу не удалось, так сказать, сохранить свою бесполезную жизнь, чтобы принести ее в жертву потом. Классный у тебя последователь, пусть и толстенький немного, говорит Майка, забирая набитую пулеметную ленту у Макото и примеривая ее к браунингу. Мне б таких, кость у меня широкая, ворчит Макото и достает из кармана бумажную схему, расправляет ее, крутит головой, соображая, потом переворачивает ее и тычет пальцем. Вот тут, аварийный выход номер 17, совсем рядом. Ничего себе, говорит Майка, заглядывая ему через плечо. Да тут целый город под землей, а мы только по лестнице шли и ничего, считай, не видели. У нас даже подземка есть, немного хвастливо отвечает ей Макото. До самого Токио-4, а оттуда, до Лазурного дворца. Но это секретные сведения. Уж постарайтесь не трепаться об этом в баре, Майка-сан. На мне в данный момент только государственная измена. Участие в организации побега особо опасных лиц из-под стражи, заговор с целью свержения власти и, конечно же, соучастие в убийстве многих лиц. Мне только штрафа за разглашение секретных сведений не хватало к моему пожизненному сроку и казни через повешение. Не ссы, хлопает его по плечу Майка. Штраф я за тебя заплачу, если что. Ты главное на виселицу не торопись, а то Учитян будет одним последователем меньше, а их и так немного. Сотни тысяч, отвечает Макото и прячет схему в карман. По самым скромным подсчетам. И это я еще отделение в Атланте не считаю и этих схизматиков в Китае. Так, говорю я, хватит бардак разводить. Джин, покажи Шакире, где минивэн стоит. Читоси, Майка и Акира, уезжайте, вам нельзя здесь задерживаться. Мы с Юкией, Макото-саном, проверим подземную часть комплекса. Джин, возьмешь чипу и уезжайте все вместе. Мы с Юки выйдем на связь. А вот ни хрена, восклицает Майка. Захлопывает крышку М2 Браунинга и тянет рукоять затвора на себя, взводя ударник. «Я с вами». Не думала, что скажу такое, но Майка права, говорит Акира, и ее рука поневоле тянется вверх, к виску, поправить очки. Очков на ней нет, и она долю секунды недоуменно смотрит на свою руку. «Я этих двоих с вами не отпущу», говорит Читоси. «Да и не устали мы вовсе, разве что Акира, но если она готова продолжать, то я в деле». В небе раздается грохот и над нами проносится истребитель. Проносится довольно низко, и я отчетливо вижу красные круги на плоскостях. Поворачиваюсь к девушкам, заглядываю в глаза Читоси, которая связала мою рубашку на животе узлом и сейчас быстро проводит осмотр своего личного оружия. Щелк, магазин на ладонь, затвор назад, рыбкой сверкает в воздухе патрон из патронника, она не глядя ловит его свободной рукой, осматривает ствол на просвет, вкладывает патрон в магазин, вбивает магазин в рукоять и отжимает затворную задержку. Щелк-щелк-щелк и все. То же самое с другим пистолетом. Как машина. Перевожу взгляд на Майка. Та опирается на ствол крупнокалиберного браунинга, как Геракл на свою дубину. В глазах решимости твердое намерение идти до конца. Акира. Ну, тут все ясно. В глазах Акиры, неприкрытая, незамутненная ярости, видно, что она все еще сдерживается, даже после того, что они с Юки тут натворили. Хорошо, говорю я, хорошо, идем все вместе, только Джин отпустим, внизу она нам не так уж и нужна, нужна, уверяет Джин, но ее никто не слушает. В бой идут одни старики, вернее, одни сенпай, младшенькие, едут домой, хватит им приключений, ты была молодцом, наклоняюсь я к ней, ты была просто супер, и очень помогла мне, без тебя у нас ничего бы не получилось, как вернемся, награжу тебя, будет тебе поощрение, правда. Джин распахивает своих глаза, и я в очередной раз поражаюсь несоответствию между ее имиджем и внешностью. Правда, правда. А теперь беги к минивену, возьми с собой чипу и езжайте на место сбора. Ободряюще похлопываю ее по плечу. Она вдруг срывается с места и прижимается ко мне. Обнимаю ее, поглаживаю по спине. Она отстраняется и кивает мне, потом срывается с места. Да так, что только пятки сверкают. Но губы не подвернула. Думаю я, глядя ей вслед, невидимость накинь, кричит ей вслед Читаси, и Джин исчезает на глазах. Теперь найти ее, нетривиальная задача, даже если в округе и остались кто из персонала охраны научного комплекса, в чем я лично сомневаюсь. Да не переживай, мамаша, не пропадет она, усмехается Майка. Она уже большая девочка, парнями интересуется, и девочками. Вся в тебя пошла, Майка, возмущается Читаси. Ладно. Говорю я, глядя на улыбающиеся лица своей команды. Попрыгали. Под слоем запекшейся земли находился аварийный люк. Я срезал замок, и Майка открыла люк, заглянула туда и не впечатлилась. «Дай-ка гранату», — обращается она к Макото. Тот послушно протягивает ей несколько гранат, зеленых шариков неизвестной мне модели. Майка загребает их у него, выдергивает предохранительные кольца и россыпью, бросает в отверстие, захлопывая люк. Грохочет взрыв. Из-под крышки люка тянутся полоски дыма. Типичное поведение штурмовика. Ворчит Читаси. Видишь дырку? Брось гранату. Майка не отвечает. Молча открывает люк и прыгает вниз. Прямо со своим тяжеленным пулеметом в руках. Пижонка, думаю я. Никто кроме нее не смог бы так. Хорошо быть метаморфом. Спускаюсь за ней, аккуратно ставя ноги на скобы, вмонтированные в стену. Спрыгиваю на пол, оглядываюсь. Вслед за мной на холодный бетонный пол мягко ступают босые ножки Читаси. «А что такое третий отдел?» – спрашиваю я, дождавшись, когда вниз спустится Макотакира, посвященный третьего ранга. Культ Читаси оказался на редкость полезным, раз уж его члены даже в секретных правительственных организациях внедрены, как спящие агенты. «Третий отдел», – хмурится Макото. «Сраные мясники со своими теориями о сексуальной составляющей магии изучают именно эту составляющую, путем стимуляции, обрезания и укорачивания нервных окончаний, влияние моральных установок и подсознания в экстремальных условиях, переключение болевых ощущений в оргазмические и наоборот. Именно они и занимаются в том числе темой создания сексуальных игрушек из бревен. Бревен, у них там лесопилка, задает вопрос Майка, идущая впереди, и как она умудряется наш разговор слышать. Ага, вижу как, отрастила себе ухо наподобие или эльфийского, или кошачьего и развернула его в нашу сторону. Бревна, так на местном сленге называются испытуемые, отвечает Макото. Это необходимо для дегуманизации людей, над которыми ставят эксперименты. Отсюда никто не выходит живым, а значит можно делать все что угодно. Нельзя воспринимать испытуемых как людей, иначе с ума сойдешь. Потому их называют бревнами, а в третьем отделе – обезьянками. И ты тоже так воспринимаешь? Тихо шипит Майка, останавливаясь и поворачиваясь к Макото. Тот смотрит на нее не мигая. «Не буду оправдываться», – отвечает тот. «Я всех людей воспринимаю как бледные тени собственных мыслей. Вы все невежды, не видящие свет истины. Есть только один бог – это Читаси Юи, богоубийца аватара смерти в нашем мире, буревестница». Поэтому не задавай мне глупых вопросов, Ракшаса, у нас мало времени. В самом деле, Читаси обходит Майка и двигается вперед. Надо Ишика искать, она твоя кахай в конце концов. Этот урод. Майка смотрит на Макото некоторое время, тот спокойно выдерживает ее взгляд. Что, уже не завидуешь тому, что у меня последователи есть? Хмыкает Читаси, заглядывая за угол. Чисто, двигаемся дальше, Макото, говорит Акира. У меня есть сведения, что некоторых из испытуемых раздевают, растворяя плоть в сильной кислоте, оставляя только мозг и нервные окончания. Якобы у отряда 731 есть технологии, позволяющие сохранить и поддерживать жизнь человеку в таком состоянии. Патроны, вздыхает Макота. Все видели стража, такой голем в состоянии использовать магию носителя, то есть человека, который сидит внутри. Однако была разработана методика, позволяющая вместо носителя вкладывать в голема магов, которые используются как, ну как патроны в пулемете. Если, например, вас, Акира-сан, использовать, то вас хватит на десяток выстрелов, использование вашей способности. Раньше для удобства транспортировки у магов просто отрезали конечности, но прогресс не стоит на месте. Центральная нервная система вместе с мозгом помещается в цилиндр, что-то вроде снаряда. Внутри цилиндра серебряные иглы с печатями антимаги, введенные в мозжечок и лобные доли мозга, чтобы маг не мог воспользоваться способностью. В момент использования способности через эти иглы подается напряжение. Удивительно эффективная система, позволяющая создавать оружие нового поколения. Что касается отполя, то это легенды и слухи, не соответствующие действительности. На самом деле просто используются маги-щитовики. Вот и все. Ох ты ж, млять. Ох, отчитаси и ускоряется. Я, за ней. Сильная кислота, которая растворяет плоть, использование в качестве съемного картриджа внутри здоровенного голема. Вот откуда все эти боевые роботы, которые так рекламируют императорская армия последнее время. Они просто берут такого вот голема, раскрашивают его под робота, изображая технологические лючки и прочее. Такой робот-голем в состоянии использовать магию этих несчастных, превращенных в картриджи. Срезаются лобные доли, исчезает способность мыслить самостоятельно, критически, а способность используется просто путем подачи электрического тока через иглы, введенные прямо в мозг. Превращение человека в устройство, в банку с мозгами, в патрон. Воображение услужливо рисует огромную винтовку, установленную на склоне горы, за прицелом которой лежит огромный робот, в патроннике которой банка с мозгом Акиры. На иглы подается напряжение, из ствола винтовки вырывается инферно, передергивается затвор, банка вылетает из патронника как стреляная гильза, разбивается о камень внизу, а потому металлическая нога вдавливает это все в грязь, и я только теперь понял, кто же такая Кикуми и почему ее никто не искал. Она не была ценным объектом для экспериментов, она просто была стреляной гильзой, вылетевшей из патронника. Стреляной гильзой из тех, что сотнями, тысячами лежат под ногами на всех стрельбищах и полигонах. В детстве мы ходили на стрельбища, чтобы собирать пустые металлические цилиндрики гильз, и никому в голову бы не пришло гонять мальчишек и отбирать у них эти гильзы. Потому что для тех, кто стреляет, гильзы – это бесполезные штуковины, мусор. Так и Кикуми, которая ничего не помнит, сперва ее изнасиловали тут, в третьем отделе, ломая психику и волю к жизни, потом ампутировали конечности и встроили в голема, а потом отстреляли и выбросили. Ей просто повезло, что у нее хватило сил телепортироваться в Скпу. А там ее подобрала Мария-сан, которая, получается, про все это знала и пальцем не шевельнула, чтобы прекратить весь этот ужас. Маловато мы их наверху поубивали, говорю я. Надо бы догнать и тех, кто эвакуироваться успел, и солью засыпать, и поссать сверху. Соглашается со мной Майка. Мы бежим по пустым коридорам, в полутьме, разгоняемой тусклым аварийным освещением. У Майка теперь круглые кошачьи глаза с огромными зрачками и кошачьи же уши, все-таки кошки, прирожденные ночные хищники, она пользуется наработками миллионов лет эволюции. Здесь, говорит Макота, и Майка с хыканьем выбивает дверь ногой. Дверь слетает с петель и падает нам под ноги. На двери нарисована цифра 3. Мы входим внутрь. Внутри много стеклянных перегородок, столы, на которых смонтированы удерживающие устройства. На одном столе лежит тело юной девушки. Читаси бросается к ней, прижимает два пальца к шее, вглядывается в лицо. «Не она», — говорит Читаси, и сразу же следом. «Уже поздно. Может, я все-таки попробую ее оживить?» — говорю я, поднимая в воздух капельки крови. «Вряд ли». Читаси откидывает волосы девушки в сторону, и я вижу, что в сторону откидываются не только длинные густые волосы, но и верхушка черепной коробки, аккуратно срезанной так, что голова девушки открывается словно крышка у табакерки. Внутри пусто, белый мрамор кости, кровавые прожилки и багровые сгустки крови. Изъятие мозга. «Вот суки», — говорит за моей спиной Майка. суки какие, и как их земля носит, найду этих уродов и в землю по ноздри вобью». «Пусто», — говорит Макота, указывая на стеллажи вдоль стен, «тут стояли картриджи, вывезены». «Так», — сужает глаза Акира, «эвакуация, у вас тут ветка метро до Токио есть?» «Да, внизу», — кивает Макота. «В случае экстренной эвакуации объекта процедура предусматривает вывоз ценного оборудования и ресурсов, картриджи с магами, и то и другое, и ценное оборудование, и ресурс». «Что же ты молчал, сволочь?» — спрашивает Майка. «Задача была помочь Читасию и освободиться и следовать ее указаниям», — поясняет Макотакира, «а не ввязываться в бой с неизвестным количеством противников. Там по пути наверняка засады, ловушки и все заминировано. Я, конечно, хочу погибнуть во славу бога Читаси, но чтобы так бесполезно». В этот момент что-то проносится мимо меня и ударяет Макота, прижимая его к стене. «Значит так», — говорит Майка, держа последователя Читаси и посвященного третьего ранга за горло. «Сейчас я очень зла, и лучше тебе меня не злить, уебок. Говори, где эта ваша ветка метро?» «Вниз, 5 этажей вниз, мы все равно не успеваем», — ворочает шеей Макота. «Мои приоритеты — сохранность богини». «Вниз», — задумчиво говорит Читаси. 5 этажей, ловушки, охрана, мины. Я пойду первый, у меня быстрее получится, только кровушки мне подкинь, Син. Разойдитесь. Невольно мы расступаемся, столько силы и властности в этом голосе. Юки, не подходите близко», предупреждает она, опускаясь на колено. «Это старый трюк, я использовала его во время штурма Игдрасиля, когда ледяные великаны взбунтовались против, неважно, не подходите, а то отморозите себе все нахрен». И она опускает свою ладонь на пол, абсолютный ноль. В помещении становится холодно, не прохладно, а именно холодно, в воздух взвиваются мелкие снежинки, они заставляют прикрывать глаза и закрываться руками. Пол под ее ладонью хрустит и покрывается трещинами. Юки поднимается на ноги и сжимает кулаки. Ледяной молот. Сверху, с грохотом падает глыба льда, проламывая пол и раскидывая осколки льда по сторонам. Я успеваю прикрыть нас щитом, в который врезаются несколько крупных осколков и делаю себе заметку, что стоять надо дальше. Намного дальше. «За мной!» — кричит Юки и прыгает в образовавшуюся дыру, на лету формируя под собой парящий осколок льда. Вокруг все еще клубится морозный туман, и я ни хрена толком не вижу, но Майка, неразлучная со своим М2, прыгает вслед за ней. Туда же спешит Читаси, поджимая от холода пальцы на ногах, подаю ей кровушки, чтобы согрелась и ноги не отморозила, прыгаю за ней, в стороны, командует Юки, садясь на колено в новом помещении, просторном ангаре, абсолютный ноль, и бетон у нее под ладонью хрустит и покрывается трещинами, а вокруг начинают носиться снежинки. «На, держи». Я снимаю с себя ботинки и протягиваю их Читаси. «Отморозишь же себе все. А ты?» — спрашивает она, и я молча отращиваю себе кровавые щиты на обоих ногах. Вернее, на подошвах ступней. Быстро и дешево. Не надо обувь покупать. Акира – горячая штучка. Она и не мерзнет никогда. А вот Читаси пяточки может и застудить. «Одевай», – говорю я. «Хватит тут в крепкого орешка играть». «О, а я говорила, что она в крепкого орешка играет», — улыбается Майка, прикрывая глаза от снежинок, носящихся в воздухе. Вылитый Адимимур, ледяной молот, грохот, осколки льда и бетона во все стороны, кровавый щит, чтобы нас тут не посекло. «За мной». Юки прыгает в дыру, по краям которой торчит изогнутая рваная арматура, взвивается морозный туман. «Адимимур, она скорее на Брюса Уиллиса похожа. А ты, я смотрю, тоже фильма не видел», — качает головой Майка. Там же Адимимур в главной роли играет, тоже в одних штанах и майке зажигает. «Хороший фильм», — подтверждает Макота, который спускается сверху, держась за веревку. «Вы можете меня не ждать, я за вами, Джеронима». Майка ныряет в морозный туман, вниз, оттуда доносится голос Юки. «Абсолютный ноль, еще 2 этажа», — говорит Макота, спускаясь на пол и отпуская свою сумку с боеприпасами. «Все-таки успеваем. Господин Китана должен сопровождать эвакуацию». Глава 22. «Стоять!» — кричит Юки, из кончиков ее пальцев срывается ледяной змей, несущийся вперед, разевая пасть с острыми иглами клыков. «Никогда не видел такую технику у нее», — мелькает мысль, пока я разворачиваю кровавые щиты по фронту, защищая своих. «Инферно!» — огненный столб от Акиры, гремят выстрелы из пулемета Майка, хлопают 85-е Читаси. Присоединяясь ко всеобщему веселью, россыпью посылаю вперед бордовые иглы, туда, в морозный туман, откуда в нас летят пули. «Да погодите вы!» — кричит Макатакира, прижимаясь к колонне и глядя ошалелыми глазами. «Погодите, у них там щит!» — кричит Майка. «Щит, млять, мага-щитовика не вижу!» — откликается Читаси, выглянув на секунду из-за укрытия, тут же нырнув назад. Там, где она только что была, летит во все стороны бетонная крошка, выбитая выстрелами с той стороны. Начинают говорить пулеметы. «Пулеметы, позиция у нас не самая лучшая, но мы рассчитывали подавить засаду огнем Акира и льдом Юки, но мощные стационарные щиты закрывают пулеметчиков, а вести ответный огонь, когда по вам лупит практически в упор крупнокалиберные, удовольствие так себе. Быстро перебираю варианты, останавливаюсь на тентаклями закинуть им в пулеметные гнезда парочку гранат и поворачиваюсь к нашему Вергилию. Гранаты есть?» — кричу я ему, и Макатекира только пучит на меня свои глаза, потом кивает. «Есть». Он пододвигает ко мне изрядно похудевшую сумку с боеприпасами. «Но дайте мне попробовать. Это же сводный отряд защиты. Черные. Что попробовать?» Я беру несколько гранат, ощущая их приятную тяжесть и прикидывая траекторию броска. Смотрю на Маката. Тот смотрит в ответ, и в его глазах я вижу твердую уверенность в своей правоте. «Давай, пробуй». «Разрешаю я». Маката встает, его колени явно подрагивают и прижимается к колонне. «Эй!» — кричит он в пространство. «Мы сдаемся. Прекратить огонь». Выстрелы стихают. Акира кидает на Маката бешеный взгляд, но я делаю ей жест, опуская ладонь вниз. «Остынь, все идет как надо, это с моей санкции». Юки молчит, она укутана в ледяную броню, делающую ее похожей на рыцаря валькирию с полотен Бориса Валиджа. Майка вполголоса ругается на него, время заклинивший Браунинг. Читаси что-то просчитывает в уме. «Кто это говорит?» — раздается голос с той стороны. «Год и сын Хисхиавин», — кричит Макатакира. Опять повисает тишина, тишина подавляющая после грохота боя в закрытом пространстве. Я чувствую, как у меня звенит в ушах, на секунду я пугаюсь того, что оглох, мотаю головой, слышу тихую ругань Майка, успокаиваюсь. На той стороне, неожиданно, гремят выстрелы, но это не крупный калибр. Это не пулеметы и даже не штурмовые винтовки. Раздаются крики, которые заглушаются выстрелами. Потом все замолкает. «Андаллес Рикхт Витхтхе Ворлд», — кричит уже другой голос. «Путь свободен, щиты выключены». Я выглядываю из-за укрытия, готовый прикрыться щитом и нырнуть обратно. Но это уже не нужно. Стволы пулеметов бессильно торчат в далекий потолок, никто не ведет огонь. На позиции так хорошо оборудованной засады, стоит в полный рост человек в бронекостюме и с пистолетом в руке. Увидев меня, он вкладывает пистолет в кобуру на бедре и поднимает руки. «Все в порядке», — повторяет он. «Щиты сняты. Можете продолжать свой путь». «Ты кто еще такой?» — рычит Майка, тут же оказываясь рядом с ним. Пулемета у нее в руках больше нет, у нее в руках ее катана, лезвие которой упирается в грудь человека в бронекостюме. «Не твое дело», — отвечает ей незнакомец, ни капельки не смущаясь того факта, что клинок скользит вверх и упирается ему в незащищенную шею. «Да я тебя». Майк чуть отводит клинок назад, примериваясь для удара, но ее за руку хватает Читаси. «Майка», — строго говорит она, — «не время, богиня». Человек в бронекостюме надает на одно колено. «Путь свободен. Я убил твоих врагов во славу твою». Он поднимает голову, и я вижу, что его лицо заливают слезы, но взгляд полон благоговейной радости. Оглядываюсь вокруг и вижу тела его бывших товарищей в таких же бронекостюмах. Все убиты выстрелами в затылок, в незащищенные части тела. Что-то притягивает мой взгляд. Фигура в центре, тело в таком же бронекостюме, как у всех, только за спиной у него тренога, на которой установлена большая стеклянная колба, пробитая выстрелом. В колбе мешанина из крови и каких-то ошметков, из нее капает жидкость, капает прямо на пол, скапливаясь в небольшую лужу. «Кровь, прикажи мне умереть во славу твою», — продолжает последователь, но Читаси не слушает его, она смотрит на пулеметы. «Так и знала», — говорит она. «Чертовы бронещитки, оператора никак не достать, там же ни щелочки нет, это как танковая башня, хотя», — она задумывается. «Хватит», — рычит подоспевший Макатакира, — «возьми себя в руки, когда богине понадобится твоя смерть, тебе скажут, где господин Китана и эвакуационная команда». «Только что прошли», — отвечает незнакомец, который, как выяснилось, последователь культа Читаси. «Надо же», — думаю я, — «а ведь он служил с этими парнями в одном подразделении, делили вместе кусок хлеба и стопку сакэ, прошли через многое, но достаточно одной фразы, и он, не моргнув глазом, посылает пули им в головы, сзади. Прежде чем кто-то понял, что происходит, он перебил всех, а в пулеметные гнезда закинул по гранате. Они были обречены с самого начала, пулемет нельзя быстро развернуть на 180 градусов, а неприступными и непробиваемыми эти конструкции были только спереди. Хотя, на самом деле самой важной его пулей была та, которой он упокоил Щиторика. Снова смотрю на разбитую стеклянную колбу с кровавой мешаниной внутри. Вот, значит, как используют тут магов. Понятно теперь, зачем нужна государственная регистрация магов, понятно, куда исчезают маги время от времени. Интеграция магов в общество, какая удобная сказочка. Если ты ленивый и не думаешь своей головой, зарегистрируйся, и государство будет платить тебе стипендию. Просто так, надо будет с Марией Сан об этом поговорить. Знает ли она, что за бардак тут происходит, и если знает, то какого черта позволяет всему этому происходить? Дальше, еще засада, говорит последователь. Платформа для погрузки, сплошной артефакт, антимагические печати, и... Он смотрит на Читасе. Там ваша антагонистка. Что? Хмурится Читасе. Антагонистка, так устроен мир, объясняет Макота. Если есть день, то существует и ночь. Если есть верх, то есть низ. Если есть бог, то где-то есть дьявол. Испытуемая под номером 13, кивает головой последователь, все еще стоящий на одном колене, и господин Китана закончил с ее имплантами. «Это плохо», — говорит Макота. «Да плевать», — говорит Майка. «Мы торопимся». «Майка сама, стойте, там антимагические печати. Принцип работы, как и у абсолютной печати, запечатывает магию внутри. Манифестация внешних проявлений невозможна, а у тех, чьи способности не выходят за пределы из физического тела, отрезает доступ к ресурсам. Вы устанете и упадете». Там по всем стенам печати. По стенам, говоришь, задумчиво протягивает Юки. Наверное, и по полу. Акира, мне понадобится твоя помощь. Повки Мьошика, темная императрица 13-й школы. Хорошая подружка, истинный ценитель сезона Мамадзи, красных листьев, чемпион сейтики по Мамидзигари. Все-таки ты авантюристка, говорит Миха, вертя в руках багряно-красный, алый лист клена. Правильно мне мама говорит, чтобы я с тобой не связывалась. «Это кто еще авантюрист?» — усмехается Ешика, шутливо толкнув подружку в плечо. «А кто утащил у своей тети паспорт, чтобы мы гостиницу могли оформить и билеты купить? Просто ты на мою тетю ну очень похожа», — защищается Миха. «А когда ты сказала, что мы едем в Киото, наслаждаться алыми листьями в период Мамидзи, что мне еще оставалось делать? Ты же собиралась угнать машину у своей подруги Майка и останавливаться в подпольных гостиницах, которые с Якудза сотрудничают, а там могут и напасть, и похитить, и вообще, а тебя разве остановишь, ты же в сезон Мамидзи совсем с катушек слетаешь, о, смотри, Гинга, Ешика тычет пальцем и две девушки смотрят на золотистую крону величественного дерева, опираясь на деревянные поручни большого павильончика для любования сезоном, красиво, да, спрашивает Ешика, толкая плечом подружку и так кивает, рядом хихикают школьницы в коротеньких платьишках, тычут пальцами во все стороны и о чем-то чирикают. Ешика смотрит на них и вздыхает, думая, что и она сама раньше была такой же беззаботной и молодой. Хотя она еще не старая, но все-таки выпускница. Следующий год, и она уже не будет учиться в школе, они с Михой не будут сидеть за соседними партами, дурачиться на переменах и обсуждать парней и девчонок. Она выучится, наверное, на какого-нибудь жутко эффективного менеджера, такого как Акира-сан, может быть, выйдет замуж и родит детей, карьера или семья. Раньше Ешика бы ответила однозначно, конечно, карьера. Какая к черту семья, когда надо помогать братству, когда надо бороться с неравенством в мире магов, когда правительство и общество угнетает таких детей, как Чипу, Шлиндра, Вереска и много других. А чем большего она, Ешика, достигнет, тем больше детей она сможет спасти, уберечь от печальной участи иждивенцев в государственных приютах для магов на стипендии. Потому она должна была учиться, должна была зарабатывать деньги и обрастать влиянием, чтобы что. Она боялась сама себе признаться, но вершиной ее деятельности, даже если бы она приложила все усилия, было бы место заместителя начальника отдела в каком-нибудь восточном рыбном тресте или национальной корпорации. Она просто могла бы передавать воспитанникам чуть больше денег, но проблемы бы это не решило. Она даже думала пойти работать в приют, чтобы сразу помогать детям там, но это карьерный тупик. Прошло бы 5, 10, 20 лет, а она по-прежнему бы вытирала сопливые носы, выуживала таких, как вереск из стен и потолков, обкладывала бы таких, как чепу подушками и подтыкала одеяло, тот жутко боялся темноты, складывала в кладовой выхарканные позвонки и меняла сожженные простыни. И ничего бы не менялось, ни для нее, ни для детей. Мысль о такой жизни могла заставить Ешика выть на луну, словно побитой собаке поздней ночью. Столько безнадежности, отчаяния и тоски было в такой жизни. Но все изменилось, когда в ее жизни появилась Сумира Гитайча, дерзкая и быстрая, веселая и отчаянная девчонка, и ее всадницы. «О», — подумала она, — «всадницы Сумираги, это как вестники апокалипсиса, только без всего этого ветхого и пыльного морального разложения и атмосферы отчаяния. Там, где ступает их нога, все проблемы отходят на второй план и решаются сами собой». Причем решаются быстро. Ешика помнила то чувство ужаса после того, что она натворила, когда уничтожила мерзкого жабиныша Крэпу и его тройку. Она поставила себя вне закона братства и прекрасно знала, что за этим последует. Она сорвалась и за это должна была расплатиться ее семья, а этого она допустить не могла. Поэтому у нее оставалось совсем немного времени, чтобы попрощаться со всеми школьными друзьями и самой явиться в лесной лагерь с повинной головой. Она знала, что ее ждет, все знали про лобстера и его пыточную камеру, и внутри у нее все сжималось от ужаса, и она торопилась, чтобы не поддаться этому вот ужасу и не убежать, потому что тогда в этой камере могла бы оказаться мама, или Тори-чан, или, да кто угодно, Миха, например. Это было неправильно, и она всегда спорила с учителем на эту тему, но он только пожимал плечами и говорил, что они слишком слабые, чтобы позволить себе роскошь быть гуманными. Что все спецслужбы империи только и ждут, когда братство начнет щадить предателей и их семью, но наше дело правое, мы же спасаем людей. Что значит один предатель, его жизнь, жизнь его семьи, если мы спасаем сотни и тысячи? Тогда Ешика не знала, что ответить на это. Тогда Ешика решила, что она сама пойдет и сдастся. Может быть, ей повезет, и она умрет быстро, потому что спрашивать у нее особо нечего, а учитель и сам не одобрял боль ради боли. Так думала она, когда ворвалась в комнату литературного клуба, к этой задаваке Юки и Сумира Гитайча, которая опять косила под мальчика. Но всадница Юки сумела ее удивить. Эта книжная тихоня, которая в жизни пороху не нюхала, которая только и умела что нос от школьной еды воротить, которая всегда в чистом и с двумя парами носовых платочков и упаковкой влажных салфеток, она даже не блеванула, не позеленела, не заколебалась. Боже мой, во что эта Ешика меня втравить пытается? Тут же настоящие трупы настоящих людей. Нет, более того, именно тогда в коротком взгляде, пойманном ею, Ешика прочитала молчаливое одобрение и уважение. Всадница Юки кивнула, словно признавая, что молодец Ешика, неплохо, и тут же добила оставшегося в живых. Книжная тихоня, белоручка из литературного, фифа-принцесса. И как, она попросту размазала того, кто еще дышал по бетону. Бац, и от человека только кровавая лужица осталась, да еще и головой покачала, дескать, конечно, хорошо, Ешика-чан, что ты умеешь за себя постоять, но почему за тобой люди должны ходить и добивать, как маленькая, ей-богу. Ешика только рот открыла, ее мир рушился, она искренне думала, что вот теперь Юки-звезда настала и Сумира Гитайча, братство обрушится на них со всей своей силой, и только ее жертва могла бы их всех спасти. Но уже поздно. Да, она была в отчаянии. Вот только последующие события показали, что переживала она зря. В ней пришли всадницы Сумираги и сама Сумираги, и с этого момента все встала на свои места. Немного было жалко учителя, но он сам говорил, что готов принести любую жертву для того, чтобы братство процветало. Правда, была у Ешика мысль, что учитель имел в виду отнюдь не собственную смерть, но тут уж как получилось. Когда на весах выборов стала жизнь Ешика и жизни верхушки братства, всадницы не стали даже показывать вид, что колеблются. Они – решительные девушки.